Это было, должно быть, после обеда, где-то в конце августа. Мумитролль и его мама пришли в самую глухую чащу дремучего бора. Среди деревьев царила мертвая тишина, и было так сумеречно, словно сумерки уже наступили. Повсюду, там и тут, росли гигантские цветы, светившие своим собственным светом, подобно мерцающим лампочкам, а в самой глубине лесной чащи, среди теней, шевелились какие-то мелкие бледно-зеленые точки. «Светлячки», — сказала мама Мумитролля. Но у них не было времени останавливаться, чтобы как следует разглядеть насекомых. Вообще-то Мумитролль с мамой разгуливали по лесу в поисках уютного и теплого местечка, где можно было бы выстроить дом, чтобы забраться туда, когда наступит зима. Мумитролли совершенно не выносят холода, так что дом должен был быть готов самое позднее в октябре. И вот они брели все дальше и дальше, углубляясь в тишину и темноту. Мумитроллю постепенно становилось все страшнее, и он шепотом спросил маму, «Нет ли здесь каких-нибудь страшных хищников?» «Едва ли», — ответила она, — «но, может, лучше нам пойти чуточку быстрее? Впрочем, мы так малы, что, я надеюсь, нас даже не заметят в случае опасности». Внезапно Мумитролль крепко схватил маму за лапу. Ему было так страшно, что его хвост стал торчком. «Смотри!» — прошептал он. Из теней за деревом на них неотрывно смотрели чьи-то два глаза. Мама сначала испугалась. Да-да, и она тоже. Но потом успокоила сына. «Наверное, это очень маленький зверек. Погоди, я посвечу. Понимаешь, в темноте все кажется страшнее, чем на самом деле». И она сорвала одну из больших цветочных лампочек и осветила тень за деревом. Они увидели, что там в самом деле сидит очень маленький зверек, а вид у него вполне дружелюбный и чуточку испуганный. — Вот видишь, — сказала мама. — Кто вы такие? — спросил зверек. — Я Мумитролль, — ответил Мумитролль, который уже успел снова стать храбрым. «А это моя мама. Надеюсь, мы тебе не помешали?» Видно, что мама Мумитролля научила его быть вежливым. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — ответил зверек. «Я сидел тут в страшной меланхолии и так хотел кого-нибудь встретить. Вы очень спешите?» «Очень», — ответила мама Мумитролля. «Мы как раз ищем хорошее солнечное местечко, чтобы построить там дом. Но, может, ты хочешь пойти с нами? Еще бы мне не хотеть!» — воскликнул маленький зверек и тут же подскочил к ним. «Я заблудился в лесу и не думал, что когда-нибудь снова увижу солнце». И вот они уже втроем пошли дальше, взяв с собой огромный тюльпан, чтобы освещать дорогу. Однако же тьма вокруг все больше и больше сгущалась. Цветы под деревьями светились уже не так ярко, а под конец угасли и самые последние из них. Впереди тускло мерцала черная вода, а воздух стал тяжелым и холодным. — Какой ужас! — сказал маленький зверек. — Это болото. Туда я боюсь идти. — Почему же? — спросила мама Мумитролля. — А потому что там живет... «Большой змей!» — очень тихо, боязливо, оглядываясь по сторонам, ответил маленький зверек. «Чепуха!» — усмехнулся Мумитролль, желая показать, какой он храбрый. «Мы так малы, что нас, верно, и не заметят. Как же мы отыщем солнце, если побоимся перейти болото? Давай, пошли!» «Только не очень далеко!» — сказал маленький зверек. «И осторожно!» «Тут действуешь на свой собственный риск», — заметила мама. И вот они как можно тише, стали перепрыгивать с кочки на кочку. Вокруг них в черной тине что-то пузырилось и шепталось, но пока горел, подобно лампочке, тюльпан, они чувствовали себя спокойно. Один раз муми-тролль поскользнулся и чуть было не упал, но в самый последний момент мама подхватила его. «Придется дальше плыть на лодке», — сказала она. «Ты совсем промочил ноги. Ясней ясного, что ты простудишься». И, вытащив из своей сумки пару сухих носков для сына, она перенесла его и маленького зверька на большой круглый лист белой кувшинки. Все трое, опустив в воду хвосты, словно весла, стали грести, плывя вперед по болоту.